По случаю 75-летия со дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира, 1 февраля на площадке у бронзовых статуй великих генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Хесан состоялось стартовое собрание экскурсионного похода представителей школьников страны по родному дому-музею Ким Чен Ира в Пектусанском тайном лагере. Здесь были соответствующие работники и работники Союза молодежи и члены отряда экскурсионного похода. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великих генералиссимусов. Затем были доклад и речи. По окончании собрания участники экскурсионного похода начали поход по направлению в Почонбо. Их провожали представители трудящихся и школьников города Хесан.